Для какой версии GPT подходит эта книга? Повторимся. Изначально мы создавали книгу, которая никак не привязана ни к одной модели. И даже если завтра сменятся тренды, и на место GPT придет какой-то новый игрок, все равно ничего не изменится. Книга все так же будет актуальна. Почему? По двум причинам. Промптинг универсален. Наша книга не о возможностях какой-то конкретной версии GPT или другой модели, и в ней нет набора из тысячи простых промптов, которые, честно говоря, любой человек может штамповать сотнями в час, если имеет минимальные навыки промптинга. Это книга о создании запросов вообще, о промпт-инжиниринге, промптинге, как явлении и системе. Мы пока вообще не касались промптинга, но именно ему и посвящена вся книга. Да, в книге будут примеры промптов из разных ниш, но не в качестве основного наполнителя или самоцели, а лишь как инструменты для развития креативности и понимания путей. В основном же мы будем давать не рыбу, а удочки, чтобы вы сами ловили свою рыбу. А рыба и сегодня, и завтра будет ловиться примерно по тем же законам. Почему? Потому что ИИ развивается, но человек статичен. Возможно, когда-то будет достаточно коснуться приложения, и GPT 70-й версии просканирует ваш мозг, поймет все желания, вашу целевую аудиторию, нужный стиль текста, а потом сразу выдаст идеальный контент, от которого все упадут в экстазе. Но пока оптимальная модель взаимодействия конкретна. Человек спрашивает, ИИ отвечает. Человек задает рамки, ИИ подгоняет ответ под них. Человек уточняет, ИИ отвечает еще лучше, в идеале. Все, иных путей взаимодействия человека и машины просто не существует. Да, ИИ может быть невероятно крутым и развиваться с бешеной скоростью, но все равно нейросеть должна ориентироваться на отстающего, на среднего человека и никак иначе. Всегда есть среднестатистический пользователь, который обладает определенным уровнем интеллекта. Если мы говорим о коммерческом продукте, то ИИ все равно придется подстраиваться под того самого обычного человека, который просто хочет спросить и получить классный ответ. Значит, все процессы взаимодействия с ИИ так и останутся примерно на одном уровне. Да, еще обязательно усилится точность и качество ответов в новых версиях. Но это опять же говорит только о том, что будут расти качественные показатели машины, а не человека. Сам процесс общения не может ни сильно усложниться, ни упроститься. Почему не усложниться? Потому что тогда потеряется массовая привлекательность продукта. Что-то слишком сложное не работает на широкую аудиторию. Да и прогресс всегда про упрощение задач. Чем быстрее и легче, тем лучше, но никак не наоборот. Почему не упроститься? А уже некуда упрощать. Промпты сегодня и так максимально простые. Да, можно упростить какие-то конкретные детали, например, вариант ввода голосом. Возможность выбора стиля или библиотеки усилителей, как это сделано у нас в сервисе NeuroPanda, о нем расскажем чуть позже. Можно сделать надстройку к LLM с помощью обычного промптинга, например, А-блоки в NeuroPanda, или программирование, IT-архитектура под нужды конкретной компании, благодаря которым модели сразу будут знать, что вам нужен, скажем, текст лендинга в убедительном стиле. Но сам по себе формат промптинга уже и так максимально приближен к реальности. Даже если вы будете просить не ИИ, а вполне себе живого специалиста написать вам какой-то конкретный текст, вы как минимум хотя бы раз должны дать ему некие требования и вводные. Все то же самое, что и с ИИ. Повторимся, эта книга не о версиях, а о мастерстве промпт-инжиниринга вообще, как навыка, профессии и в чем-то даже искусства. В книге много практики, примеров, фишек и только самая полезная информация.